что ли? Но никогда мне не заправить лист бумаги. Укры с разными ручками не лады. Никогда не повернуть длинный серебристый рычаг, ведущий ходом каретки. Из фильмов я знал, что пишущая машинка производит своего рода музыку. И я знал, что мне личного век не суждено услышать звонкого, ликующего «дзынь» в конце строки и долгого шелеста аплодисментов, с каким каретка подается назад, чтобы начать другую. Так уж оно получилось, что, кончая строку, ничегошеньки-то я не слышу, кроме бесшумности мыслей падающих в бездну памяти. Однако же, повторюсь, я умею быть очень упорным, если сильно чего-то пожелаю, и я не отказался от своей идеи поговорить с людьми. Не прошло и двух недель с того дня, когда я похерил проект, связанный с пишущей машинкой, как вдруг нахожу на полке под надписью «Языки» тощенькую желтенькую брошюрку с названием «Скажи без звука». Разговорник в картинках, и там воспроизведены десятки знаков для общения глухонемых. Увидел я эту книжицу и сразу решил, что нашел то, чего искал. Обычные слова расположены в алфавитном порядке, а против каждого в качестве толкования фоточка. Хорошенькая женщина в красном свитере показывает соответственный знак. Это из-за нее, наверное, мысль о знаках сопряглась у меня в голове с прелестницами. Рядом со словом «друг», скажем, была картинка. Прелестница в ладном свитерке сводит правый с левым указательные пальцы. «Возьмемся за руки, друзья, такого типа». И снова я загорелся. Как оказалось, дуру! Ведь очень скоро до меня дошло, что кто бы ни изобрел этот не мой язык, старался он ради существ, наделенных пальцами. С моей же скромной оснасткой, лапы, когти, я не мог из себя выдавить даже и самую примитивную фразу. Об этом заикаться было нечего. Я стоял перед зеркалом, как это ни было мне тяжко, балансируя на краю раковины, и старался знаками спросить, какого жанра книгами больше интересуетесь? И отщился заменить своим телом ладонь, ногами пальцы, но, не договорив фразы, изменил принцип, заместив руки передними лапами, а пальцы задними. Похлопывая себя по груди, сворачиваясь в клубок, я бешено метался, как некто, на ком загорелся плащ. Напрасный труд. Отчаянные ситуации, однако, будет отчаянной надежды. И после того, как Шайн покушался на мою жизнь, я вдруг вернулся к идее насчет знаков. И вот тогда-то я решил, что мне, собственно, ничего не требуется, кроме примитивнейшей фразы, просто чтобы дать понять людям, как я остроумен и любезен. Прошло уже немало времени с первых моих опытов, и хоть мало что исчезало из магазина без моего ведома, меня точила тревога, не смылся ли кто с моей брошюркой, пока я был в Риальто, или прохлаждался на чердаке. Кто-то глухонемой, конечно, и потому тихой сапой. Едва Шайн в тот вечер запер дверь и кашлянул разок, по своей привычке, как бы привечая вечер, и направил свои звонкие стопы прочь по улице, я кубарем бросился вниз, метнулся через весь магазин в тот угол, где раньше была моя брошюрка. Да, и по-прежнему. Она стояла целая и невредимая, желтым ломтиком сыра в сэндвиче между ржаной темнотой сербо-хорватского словаря и пикливанной блеклостью лангстонских основ немецкого языка для бизнесменов. Не без усилий, стащив ее с полки, я заметил, что цена, нацарапанная на обороте обложки с 25 центов, съежилась до 1 никеля. Медленно листая страницы, я вопрошал прелестницу. Я искал простую, понятную фразу, доступную при моем физическом несовершенстве И не успел я оглянуться,